Глава 26. Тамара видела все, что произошло. Видела и злилась от того, что не могла вмешаться. Ненавистная графиня сотворила ужас. Теперь кошка многое поняла и еще больше встала на свои места. Головоломка собиралась, но так ужасно, что Тома боялась за жизни Лизы и Милыша. Забившись в кусты, кошка следила за происходящим и выбралась лишь тогда, когда толстяк унес зеркала, а затем, несколько минут спустя, экипаж Явлонской уехал прочь, потянув за собой шлейф тумана. «Ну и дела, ну и дела!» — повторяла Тома, выбираясь из кустов. Она промокла насквозь, а кошки совсем не жалуют воду, только сейчас анимага менее всего волновала состояние ее шерстки. Со всех лап кошка бросилась к магам и принялась тормошить то одного, то другого, только бестолку. Стражи закона были живы, лежали и дышали, но отказывались просыпаться, даже несмотря на то, что Тома несколько раз пускала в ход острые когти и даже кусала старшего следователя Станислава Ивановича за ухо в тщетной попытке разбудить. «Тоже мне, следователи и маги!» — выругалась она, когда за спиной со стороны парка, окружавшего здание, промелькнул свет. Тома взвелась на дыбы, увидев, как через дождь в накинутой на голову и плечи куртки спешит смотритель. Тамара даже вспомнила его имя, кажется, Харитон. По всей видимости, старик не решился показываться, пока здесь творились страшные магические дела, и кошка не могла винить его за это, но надеялась, что сторож поможет. «Эй, ты!» — крикнула она, что было сил. Крик получился хороший. Когда надо, коты умеют кричать. Вот и смотритель, услышав, застыл на месте, держа в поднятой руке фонарь. «Да, ты!» — повторила Тома. «Помоги-ка мне разбудить этого мага!» Харитон огляделся и не сразу заметил кошку, а, заметив, отвел взгляд, по всей видимости, решив, что зверь не умеет разговаривать, и пытаясь отыскать того, кто его звал. «Да это я с тобой говорю!» Не выдержав, Тамара ринулась на смотрителя и вцепилась когтями вниз его потрепанных штанов, стараясь при этом не повредить кожу. Старик издал вопль, попятился и присел на пятую точку, но удержал в руке фонарь, уставившись на Тому немигающим взглядом, полным удивления. «Ты что такое?» — спросил он. «Не что, а кто? Кошка я, хозяйская, княжны Елизаветы!» — пояснила она, а затем мысленно сплюнула, как если бы была человеком. Впрочем, будь она человеком, возможно, смогла бы как-то помочь княжне, а так... «Давай, поднимайся! Мне нужно разбудить вот этого человека!» Потрусив к Лихно, лежавшему под дождем, Тома лапой указала на следователя. «Княжну спасать надо! Видел ведь, что тут произошло!» «Видел!» — не стал отпираться старик и, поднявшись на ноги, вздохнул. «А помочь побоялся! Кто я против магов? Да еще и тень эта в воздухе летала! У меня от нее мурашки по коже и колени так дрожали, что думал, на ногах не устаю!» «Если видел, тогда помогай! Этого самого важного надо в чувство бы привести! Над ним поколдовали! Спит он!» — быстро пояснила кошка. Харитон подошел и опустился на одно колено перед Лихно. На всякий случай, проверяя, коснулся шеи следователя и проговорил. «Жив?» Тут же встал на ноги и пошел прочь, да так торопливо, что Тамара только и успела, как глаза вытаращить, да мявкнуть, мол, куда ты, старый? «Трус!» — процедила она. И, вернувшись к старшему следователю, принялась молотить лапами по его лицу, не выпуская когтей. И была приятно удивлена, когда увидела, что старик возвращается назад почти бегом. «Вот!» — сказал он, присев рядом с магом. Кошка покосилась на подозрительную бутылку в руках Харитона и спросила, «Что это?» «Гадость одна», — последовал ответ, — «сам варю. Кого угодно в чувство приведет, уж поверь мне, кошка». «Ну, давай, только не отрави мне человека», — предупредила Тома и позволила смотрителю открыть рот Лихно и влить туда несколько капель странного темного зелья из бутылочки. Прошла секунда, другая. Затем почти минута. И тут, когда Тома успела почти отчаяться, старший следователь резко сел и принялся кашлять, да так отчаянно и сипло, что на миг кошке даже стало жаль мужчину. «Эй, господин следователь!» — позвала она, понимая, что уже не имеет права скрываться. На кону была жизнь Лизы, и не только Лизы. Станислав Иванович моргнул и посмотрел сперва на Харитона, затем на кошку. «У нас беда!» — запрыгнув к нему на колени, продолжила Тамара. «А не маг?» — только и спросил Лихно. «Да, но дело сейчас не во мне. Нам надо спасать Лизу и Милыша», — сказала Тома. «Рассказывай», — велел тут же маг, и кошка порадовалась, что он не стал задавать лишних вопросов, и, как положено следователю, сразу приступил к делу. «Я видела все, что здесь произошло», — выпалила она, «и видела, кто и куда забрал Вяземскую. Вам стоит поспешить, иначе княжна умрет». Лихно кивнул и повторил. «Теперь более сжато, но более подробно», — приказал он, и кошка начала свой рассказ, который время от времени дополнял старый смотритель. Внимательно выслушав свидетелей произошедшего, старший следователь покосился на бутылку в руке смотрителя и молча отправился осматривать своих людей. Убедившись в том, что маги живы и просто спят, он с облегчением вздохнул. «Эй, любезный, отдайте-ка мне вашу волшебную бутылку. Вдруг она поможет пробудить этих спящих красавцев и кучера господина Горича?» — спросил он, и Харитон с готовностью шагнул к магу. Несмотря на страх, сковавший сердце, я испытывала какое-то извращенное любопытство. Мне было интересно, как соединить зеркала старая магиня и что произойдет дальше. Даже осознавая, чем мне грозит объединение зеркал, я следила, как Матвей с помощью магии устанавливает зеркала рядом с тем, что принадлежало Явлонской. «Вот и все», — выдохнула магичка, алчно взирая на артефакты. Рядом гулко выдохнула тень, издав звук, похожий на эхо в глубоком ущелье. Я с тоской посмотрела на Милыша, радуясь тому, что он жив, затем снова перевела взгляд на зеркала. Графиня шагнула к своему артефакту и, решительно сорвав покров, привела в действие руны. По ее знаку Матвей поднял зеркало, которое мы вынесли из дома Лихно, и поставил рядом с первым зеркалом. А я даже шею вытянула, следя за действиями злодеев. «Аврат, помоги!» — приказала Явлонская, и тень, послушно опустив Горича на пол, подлетела с легкостью, подхватив зеркало, доставшееся мне по наследству, и поставила так, что сверху зеркала соединялись в треугольник. «Отлично! Превосходно!» Голос Софьи Александровны изменился, превратившись в довольный писк, который совсем не сочетался с внешностью утонченной дамы. Руны на зеркалах вспыхнули, вверх поднялся столб света. Артефакты стояли, обращенные друг к другу отражающими поверхностями, и я сумела разглядеть надпись, загоревшуюся, едва все три зеркала соединились. И, кажется, эта надпись была единой строкой, вырезанной на древнем джарганском. Явлонская приблизилась. Сейчас она менее всего обращала на меня внимание. Все ее существо, разум, был сконцентрирован вокруг артефакта. Магичка протянула руки и прикоснулась к пробудившимся рунам. Обошла кругом, видимо, пытаясь отыскать начало надписи, а затем принялась читать. Голос ее звучал громко, пронзительно. Слова были мне незнакомы, но отчего-то от их звучания сердце замирало, а по спине пробегала дрожь. Воспользовавшись тем, что осталось без надзора, я бросилась к Горичу, лежавшему на полу. Цепившись в его плечи, хорошенько встряхнула, пытаясь пробудить некроманта, но он остался недвижим. «Милыш, ну же, прошу, проснись, проснись!» — зашептала я горячо, обжигая его губы своим дыханием, прикасаясь к ним быстрыми поцелуями, будто это могло заставить джарганца проснуться. Я провела руками по его плечам, спустилась вниз и снова встряхнула. «Эй!» — услышала миг спустя злобный голос Явлонской. «Что ты там делаешь, княжна?» Скользнув рукой в карман джарганца, схватила то, что Милош хранил там, и быстро сунула в потайной карман на платье, после чего распрямила спину и поднялась на ноги. Увидев, что графиня, развернувшись, тянет ко мне свои руки, на ее тонких пальцах темнела магия. Еще миг, и она ударит, отшвырнет меня от горечи. «Не надо!» — попросил я, вскинув руки и выставив их перед собой в защитном жесте. «Не надо! Я просто хотела проверить, жив ли он!» Попыталась объяснить, и голос подвел, став немного плаксивым. «Да, так надо. Пусть старая думает, что я боюсь. Страх лишает разума, а мне сейчас нужно, чтобы Явлонская перестала опасаться меня». «Не троньте!» — проговорила и отпрянула прочь от некроманта, чувствуя, как сердце силой бьется в груди. «Не трону», — немного успокоившись, ответила магиня. «По крайней мере, не сейчас. Подойди сюда и не бойся меня, княжна», — приказала женщина. Легко ей сказать «не бойся», когда у меня все тело дрожит. Но я подошла, повиновавшись, и взглянула в лицо своему страху. «Видишь эти слова?» — спросила Софья Александровна. Она протянула руку и коснулась светящихся букв, затем медленно пошла, скользя пальцами по надписи. «Зеркала, соединенные воедино, могут исполнить одно желание. Самое главное, самое важное», — тихо проговорила магичка. «Затем они станут просто зеркалами». Она обещала, что даст свободу Аврату, подумалась мне, пока шла следом за Явлонской. Поэтому тень и помогает ей, но графиня задумала потратить желание на себя. Неужели Аврат не понимает, что его хотят обвести вокруг пальца? Я посмотрела на тень. Существо висело в воздухе, удерживая зеркало, и следила за своей госпожой так же внимательно, как и Матвей. Я надеялась, что Аврат не доверяет графине, но пока тень бездействовала. «Эти слова, которые ты видишь, — старинные заклинания народа Севера». Софья Александровна остановилась. Рука ее застыла, а миг спустя упала вдоль тела. «Сегодня я их произнесу», — добавила она, и тут я услышала, как заговорила тень. «Да», — прозвучало жутко и в подвале дома, — «ты вернешь мне плоть и кровь, а я за это подарю тебе вечную жизнь, то, к чему ты так стремилась». «И силу», — напомнила графиня важно, — «я хочу быть такой сильной, чтобы ни один маг не смог справиться со мной, и ни один некромант, обладающий магией крови», — добавила она, вероятно, имея в виду Горича. «Да», — прошелестел голос. «Тогда приступим». Явлонская посмотрела на меня и наигранно печально вздохнула. «Мне жаль вас, княжна, но моя жизнь мне дороже». Графиня резко подняла взор на тень и коротко приказала. «Приступай». Аврат бросился ко мне. Секунда, другая, и вот я уже схвачена его сильными руками, сплетенными из тумана. Красные глаза уставились в мое лицо, и я, не удержавшись, зажмурилась, проклиная себя за эту трусость. В висках отчаянно запульсировало. Когда тень меня встряхнула, нашлись силы открыть глаза и встретить красный горящий взор. Несколько секунд мы смотрели друг на друга. «Она не исполнит обещанное», — проговорила я одними губами, надеясь, что тень поймет. «Она обманет». «Хватит медлить, Аврат. Наиграешься еще с ей подобными, когда мы оба получим то, что хотим», — холодным, как лед, голосом сказала графиня. Тень медленно сжала мои плечи, а я вдруг вспомнила Ольгу, призрака из кабинета Петра Феоктистовича, и ее слова, прозвучавшие в моей голове. «Я говорю, ты запоминаешь. Тьму убивает свет, смерти нет. Но чтобы победить, надо сначала умереть. Собери воедино зеркала, поймай тьму в отражениях, и ты сможешь стереть ее жизненной силой. А что если...» В сердце на долю секунды затеплилась надежда. Что, если я должна не умереть, а уничтожить тень? Что, если это мое предназначение? Я ведь теперь маг жизни. Во мне так много света, как когда-то было много тьмы. Поймай тьму в отражениях, и ты сможешь стереть ее жизненной силой, — повторила про себя с каким-то решительным отчаянием. Да, я не знала, как правильно призывать новую силу, но что-то подсказывало мне, что это делается точно так же, как и с тьмой. Ведь новая сила — просто часть меня, а значит, я смогу. Или, по крайней мере, попытаюсь, я не сдамся. Ради Милоша, ради Тамары, ради Атрона, который непременно пострадает, если у графини или, еще хуже, у тени, получится исполнить свое заветное желание. Полные злых амбиций, они будут вершить зло. Аврат пристально посмотрел на меня и понес к зеркалу. Где-то, будто в стороне, радостно расхохоталась Явлонская, явно довольная тем, что все идет по ее плану, только тень была не так проста. Сомневаюсь, что мои слова оказали на Аврата действие. Могу предположить, что он и сам подозревал обман, потому что секунду спустя, почти бросив меня на пол между соединенными зеркалами, тень взвелась вверх. А еще секунду спустя я услышала полный ярости вопль, когда рядом со мной оказалась графиня. Тень была тут же. Висела над нами, зловещая, с этим рваным плащом из тумана, развивавшимся за ее спиной. «Ты что, с ума сошел?» — рявкнула Явлонская. Я быстро огляделась, ловя свои отражения со всех сторон. Зрелище было жуткое. Зеркала отражали нас с графиней. Вдруг засветились так, что глаза полоснуло острой болью. Свет отразился и поднялся вверх ярким столбом. Нащупав в кармане нож горечи, я крепко сжала рукоять оружия, когда услышала рядом крик полной боли. Затем голос тени, хриплый и мрачный, произнес: «У меня не будет, госпожи!» За зеркалом суетился и кричал Матвей. Кажется, толстяк-кучер не мог пробраться к нам, но он слышал крик своей хозяйки и вторил ему, звал ее то по имени, то по фамилии. Голос кучера наполнили ужас и тоска. Я вдруг осознала, что Матвей любил эту женщину. А когда открыла глаза, то с воплем отшатнулась в сторону и тут же ударилась плечом об одно из зеркал. Графиня была мертва. Тень попросту разорвала ее. И теперь тело той, что так и не стало бессмертной, лежало на полу в луже крови. Кровь была и на зеркалах, только, странное дело, поверхность артефактов впитывала ее, как песок, воду, и спустя несколько секунд зеркала были чисты, словно кто-то тщательно и бережно вымыл их. «Она мне больше не нужна», — произнес Аврат. «Я нашел все зеркала. Теперь дело за малым». Глаза тени впились в мое лицо долгим взглядом. Сильнее зажав в руке нож, я вскинула голову, пытаясь казаться сильной и гордой, только колени, подрагивающие под юбками платья, твердили о другом. «Вижу, бесполезно тебя умолять», — произнесла я. Аврат опустился ниже. Смерив меня взглядом, он развел в стороны руки, насколько позволяло тесное пространство внутри соединенных артефактов. Я видела десяток, нет, даже больше отражений тени в зеркалах. Снова и снова, повторяя слова Ольги, думала только о том, чтобы все получилось. «Прежде чем ты умрешь, а я вернусь к жизни, я хочу сразу рассказать, что и как будет». Тень словно стала больше. Она расползалась туманом, выплескиваясь за пределы зеркал. «Мне понадобится тело. Джарганец подходит, как никто другой. Северную кровь не заменит никто. Затем я отправлюсь на север. Но прежде не оставлю камня на камне в этом городе. Ты...» — я качнулась вперед. «Не боишься смерти, девчонка?» — спросила тень. Я покачала головой. Конечно, я боялась, и Аврат знал это. И он наслаждался моим страхом. Я знала, что произойдет дальше. Видела, как тень отнимает душу. Вот и сейчас она собиралась сделать это. Твоя душа напитает зеркала, и я снова обрету плоть и кровь. Руки Аврата потянулись ко мне, а я выпустила силу, призывая ее, приказывая, умоляя помочь мне. Казалось, что кожа на теле вспыхнула огнем, в венах словно разлилась горячая лава. Когда-то я могла призывать тьму, я была лучшей в академии, но теперь вместо тьмы вспыхнул свет, такой яркий, что подвал озарился и стало светло, как днем. На миг вдруг показалось, что я слышу чьи-то крики. Даже почудилось, что узнаю среди них голос Тамары. Я вдруг поняла, какое желание загадала бы, если бы могла. Я бы вернула Томе ее человеческий облик. Кажется, или я прошептала это, чувствуя, как свет заливает все вокруг. Тень издала гортанный рык, тело пронзило болью. Кажется, меня убивали. Аврат нанес удар. Его рука, сотканная из тумана, вошла мне в грудь, сжала сердце. Он что-то закричал, я закричала тоже, но уже от боли, а затем из последних сил резко вскинул руку с зажатым в пальцах ножом-артефактом, тем самым, которым Горич вскрывал себе вены, и произнесла: «Нет!» «Да!» — парировала тень. «И ты ничего не сделаешь мне этим ножиком!» Добавила она, но тут я ударила. Не по Аврату, а в зеркало. Простой нож непременно сломался бы, но этот выдержал. Более того, он с легкостью вонзился в артефакт. Секунда, другая, и зеркало вдруг словно взорвалось на тысячу осколков. Следом за ним разбилось и второе, и третье. Тень издала странный сдавленный хрип. Я же повалилась на пол, ударившись о раму артефакта, чувствуя, как оставшиеся осколки режут до крови тело. Но сил больше не было. Пальцы разжались, и нож Горича упал со звоном между мной и телом графини. Тень взметнулась вверх, но тут же застыла, а я, осев, запрокинула голову, следя за тем, как то, что столько веков было Авратом, медленно тает, как утренний туман, потревоженный лучами проснувшегося солнца. Вокруг кто-то бегал и, кажется, кричал. В спине было больно и жарко от горячей крови. В груди пылал огонь, и я, кажется, умирала. Мир медленно гас вместе с остатками тени, уничтожившей так много безвинных магов. Я надеялась, что теперь их души обрели покой и свободу. Руны на рамах погасли. И я закрыла глаза. «Получилось!» — подумала радостно. «Свет убивает тьму?» — так, кажется, сказала Ольга. Что ж, она была права. «Когда мы с ней встретимся, я ей об этом обязательно расскажу, и боюсь, что это случится уже скоро». Мысли превратились в ничто, сознание померкло, и все вокруг поглотила тьма. Когда в нос ударила едкая вонь, способная пробудить даже мертвого, Горич резко открыл глаза, сел и чихнул, обнаружив, что расположился на каменном полу, а вокруг стены и потолок, удивительно знакомый. Ему хватило пары секунд, чтобы определить, где именно он находится. Еще пара секунд хватило на то, чтобы заметить Лихно, сидевшего рядом с какой-то бутылочкой в руках, и нескольких магов, один из которых явно целитель, склонился над Лизой. «Лиза!» Удар сердца, и некромант вспомнил все. Резко поднявшись на ноги, он пошатнулся и принял руку старшего следователя, поддержавшего его. Перед глазами все плыло. Кажется, он потерял слишком много крови и сил. Горькая ухмылка тронула губы Джарганца. Сейчас он слабее котенка. А Лиза — великие боги Севера. Кажется, его девочка пострадала. Он не смог ей помочь и в ответственный момент лежал без сознания. Но как он очутился здесь, в доме Явлонской, и где она сама? Горич помнил сражение во дворе перед домом княжны, Помнил тень и ливень, падавший с неба сплошным потоком. Помнил зеркало, которое держал Урош. А дальше была темнота. Оттолкнув руку Станислава, Милош, покачиваясь, приблизился к Елизавете. Маги Лихно, узнав горечь, расступились, и он присел на пол рядом с девушкой. Отметив, что целитель, держа княжну за руку с прикрытыми глазами, вливает в нее силу. Лиза была бледна и казалась неживой. Внутри у джарганца пробудился страх. Не ведая, что творит, он наклонился к девушке, обхватил ладонями ее лицо, такое белое и холодное, и поцеловал. «Лиза, вернись!» — позвал он. «Она спит, просто спит», — ответил старший следователь, вставший за спиной у некроманта. «Все закончено. Она будет жить, но теперь она...» Лихно прокашлялся, прочищая горло. «Она маг жизни, светлый маг». Милош стиснул зубы, ясно понимая, что это означало для девушки. Княжну убили. Скорее всего, тень поймала ее и утопила в реке, а затем привела в чувство, вернув к жизни. Некроманту было страшно подумать, что перенесла эта хрупкая девушка, пока он был без сознания. Он, который обещал защищать ее ценой собственной жизни, он, который подвел. Нет, Милош понимал, что ему просто не хватило сил. Кровь не бесконечна. Он просто проиграл. И это следовало признать хотя бы себе самому. В итоге все легло на плечи княжны Вяземской. И если судить по спокойному перемещению магов по подвалу дома графини, Лиза сумела победить. «И все же это была Явлонская», — прошептал он. «Милош, я жду от тебя и от княжны отчет», — спокойно сказал Лихно. «Особенно хотелось бы узнать, почему вы утаили от меня информацию о зеркалах». «Все просто. Мы подозревали тебя», — честно ответил некромант. Он сел рядом с Лизой, вытянув вперед длинные ноги и, взяв ее за свободную руку, стал ждать. Рука девушки была едва теплой, но под кожей бился пульс. Тонкая жилка трепетала и наполняла некроманта уверенностью в том, что Лиза справится. Теперь, когда она стала магом жизни, целителю намного проще помочь ей. Свет тянется к свету. Темных магов всегда было сложнее лечить. «Подозревали меня?» — тем временем спросил Лихно, и в его голосе прозвучало откровенное удивление. «Да, из-за твоих книг. А потом это зеркало». «Зеркало я нашел в артефакторной отдела. Оно провалялось там добрую сотню лет. Я забрал его домой, надеясь разгадать его тайну, а затем, увидев в нем тень, закрыл его покрывалом и запер в одной из дальних комнат своего дома», — пояснил следователь. «Я и понятия не имел, что их три, и они взаимосвязаны. Понимал только, что каким-то непостижимым образом это зеркало имеет связь с тенью убийцы. Прочел множество книг по темной магии в тщетной попытке найти ответ. Мне стоило тебе больше доверять». «Но уже поздно говорить о том, что неизменно», — покачал головой горечь. «Обо всем, что произошло, я изложу в отчете, в личном, и приложу к официальному». Он замолчал, почувствовав, как под его ладонью дрогнули пальцы княжны. «Кажется, девушка скоро придет в себя». Милош поднял взгляд от бледного лица любимой. Он уже знал, что никуда не уедет без нее. «Кажется...» Нет, он почти уверен, что Лиза спасла его. Впрочем, она спасла многих. Он представил себе, как позже, когда все закончится, а она вернет себе силы, они поговорят. Лиза обязательно расскажет ему о том, что произошло, но он уже гордится своей маленькой любимой девочкой. Пальцы княжны дрогнули снова, и целитель, открыв глаза, поспешил сообщить: «Я восстановил частично ее силы и, как смог, подлатал здоровье. Теперь нужно время». Закончив, он посмотрел на некроманта и добавил: «Скоро она придет в себя». Милош кивнул, чувствуя благодарность к этому человеку, который помог Лизе. Но тут взгляд джарганца отметил тонкую фигурку, кутавшуюся в ткань, по всей видимости, прежде накрывавшей зеркало графини. Зеркала тоже стояли здесь. Или точнее, то, что от них осталось. На полу сверкающими осколками лежали части артефактов Севера. Внутренним чутьем Горечь чувствовал, что теперь это всего лишь осколки, ничего больше. А вот фигурка его заинтересовала. «Она будет рада», — прошептал он, встретив знакомый взгляд той, что куталась в ткань. А затем ощутил, как пальцы Лизы сжали его руку, и, опустив взгляд, с замиранием сердца увидел, как княжна открыла глаза и позвала слабым голосом: «Милош!»